Конечно, когда ты выйдешь, то остальная команда, на втором грузовике, поедет, как и планировалось, по этим долинам, по бездорожью. Доедем до нужной точки и там, днем, а не ночью, как ранее планировалось, мы пересечем шоссе и проедем в нужное место. У нас будет почти полдня на то, чтобы погрузить ценности. Второй грузовик, в данный момент, является собой копию первого. Но мы сразу предусмотрели возможность маскировки. Всего за полчаса, его можно сильно изменить. Понизим профиль, обтянем его желтым брезентом, поставим выхлопные трубы красного цвета, заменим радиаторную решетку и еще кое-чего добавим, и никто его не узнает. После того, как пройдет несколько часов после твоего пересечения пункта пропуска, и начнутся сумерки, там появимся мы. На полном ходу мы прорвемся через границу. Они там увидят желтый грузовик, который вообще никак не похож на тот, который ехал с тобой. На ночь глядя, никто преследовать нас не будет. Когда мы покинем твой округ, наш грузовик растворится. В нужном месте уже наготове мои люди. Мы перегрузим ценности на другие машины, а этот грузовик снова изменим и вернем его владельцу, у которого мы его одалживали, и даже я сам, возможно, не узнаю его, если увижу еще раз. На шоссе, в нужных местах, к северу, расставлены люди, которые, когда начнутся поиски, скажут, что видели ночью такой грузовик, и по всему выйдет, что он уехал куда-то к Чадской долине. Даже если кто-то туда попрется, ничего там не найдет. При этих словах, в голове Агея что-то шевельнулось, и он вспомнил, что Чадская долина – это родина Коляныча. «Как видишь», – продолжал Риетар, – «я стараюсь планировать, чтобы избежать крови. Все может случиться, но если мы без крови вырвемся из пустоши, Сигригор не будет жопу рвать, чтобы нас найти. Подумаешь, протаранили пропускной пункт. На восточных дорогах подобная канитель вообще не редкая штука, и сами пункты пропуска часто обстреливают. Так что, вот такой план. Что скажешь?» «А, что я скажу?» — подал голос шериф. «План хороший, дерзкий, продуманный. Но к ряду мест есть вопросы. Так задавай. Для этого мы сейчас и говорим, чтобы все обсудить, дабы не было непонятных мест. Ну, вот, для начала. Ты не думал, что они могут накрыть тебя возле тайника, во время погрузки ценностей? Все может быть, но это очень маловероятно. Сам суди, какой им смысл делать лишние телодвижения, шариться по округе, сжигать горючее, когда можно спокойно дождаться, чтобы грузовик с ценностями сам приехал к ним в руки. Если уж им так приспичит посмотреть, не осталось ли чего в тайнике, то это можно сделать после того, как они нас захватят. Меня, кстати, более волнует не то, что они найдут нас там, а то, что они могут сделать засаду на второй грузовик где-то здесь, между шоссе и каньоном. Если они так сделают, то это будет удар по моим планам. Однако это тоже маловероятно. Когда мы начнем, я оставлю здесь двух людей, которые еще сегодня ночью выдвинутся и займут позиции рядом, дабы посмотреть, не будет ли за нами хвоста, после того, как второй грузовик и основная группа поедут здесь, по бездорожью. Шериф некоторое время помолчал, а затем сказал: «Я вижу, ты хорошо все продумал, но, скажи, как ты собираешься сам прорыв проводить? Прорыв через пропускной пункт – это самое сложное в плане, Грук. Тут, конечно, многое от везения будет зависеть, но я о многом позаботился. Этот пункт почти такой же, как остальные на границах пустоши. Он между двух холмов, на которых раньше были устроены доты и ходы сообщения, так что можно было от целой армии отбиваться. Но сейчас все заброшено, а пограничники расслаблены. У них там закрывает проезд тонкий шлагбаум, который не в счет. Есть также стальные столбики, выдвигаемые из-под дороги. Они работают от электрического генератора, который стоит в доте, на одном из холмов. Также, наверняка, у них есть ленты с шипами, которые они успеют расстелить, когда увидят идущий на прорыв грузовик. Но, я все продумал. Те наблюдатели, которых я оставлю здесь, они не простые люди, а хорошие стрелки, снайперы. Перед нашим прибытием, они займут позиции. Когда на посту увидят наше приближение или услышат наши моторы, снайперы выведут из строя генератор, дабы они не смогли поднять столбики. После этого парни возьмут пропускной пункт под огневой контроль, дабы не дать им расстелить ленту с шипами. Их задача – никого там не задеть, и, в то же время, не дать пограничникам поднять головы и что-то предпринять. Грузовик снесет шлагбаум, а остальные две машины пойдут за ним. У нас броня, и пусть пограничники стреляют вслед, сколько захотят. А снайперов ты там бросишь? Почему? Брошу. Они отойдут по известным им путям отхода. Мы бой почти в сумерках начнем, и темнота поможет им скрыться. Хороший план, но ты помнишь, Риетар, я сказал тебе, что прибыл опытный отряд для моего захвата. Если они обоснуются на посту, то уже так просто прорваться не удастся. Я это тоже учел, Брук. Но это самый худший вариант. Если это случится, то план будет вот каким. Мы подъедем с обычной скоростью. Я выйду из машины с документами в руках. У меня есть бланки использованных документов. Поскольку они используют коды, которые каждую неделю меняются, то поймут, что мои документы фальшивка, но это и не важно. Как только мои бумаги кто-нибудь там возьмет в руки, мы атакуем. Это огромный риск, Риетар, заметил шериф. Конечно, но я и парни уже проделывали такое и не один раз. На нашей стороне ряд факторов. Если они знают про два грузовика, то другой его вид собьет их с толку. К тому же, нас будут прикрывать снайперы. Пока пограничники сообразят, что кто-то им в спины шмаляет, мои снайперы там половину вынесут. К тому же, мы без разведки туда не полезем. Прикинем, какую стратегию использовать. Есть у меня еще пара козырей в рукаве, которые мне помогут, но о которых я сейчас не хотел бы говорить. В любом случае, вероятность такого боя я рассматриваю, как крайне низкую. Понятно. Но, если такая ситуация произойдет, то Сигригор, так это, уже не оставит. Это само собой, хмыкнул Джигит. Но, куда без риска. В таком случае нам придется убить там всех, чтобы не оставлять свидетелей. Это логично, сказал шериф. Но это сильный удар по мне будет. Да, нападение будет после того, как я вернусь домой, но они ведь там, не дураки. Я не говорю, что дураки, откликнулся Джигит. Но доказательства твоей причастности у них не будет. Даже если предположить, что один из твоих парней, крыса, которая работает на них, они не смогут прямо обвинить тебя. Это так, конечно. Но, если я попаду им в руки, то они быстро меня разговорят. А ты не попадай. Скажись больным и свали на курорт, предварительно заехав к своему другу, чтобы сделать наше второе дело, а потом, можешь не возвращаться. Ты же не думаешь, что Сигригор будет посылать к тебе своих убийц, чтобы те покарали тебя на основе подозрений, что ты как-то можешь быть причастен к нападению на пропускной пункт? Да не выдумывай. В любом случае, у тебя, и так уже, врагов куча. Одной опасностью больше, одной меньше. 7.22. После небольшого молчания, Брук сказал, план у тебя, действительно, продуманный. Прямо-таки дьявольски продуманный. Он настолько круто составлен, что у меня на язык так и просится вопрос. А нельзя ли обойтись без моего участия в нем? Риетар хохотнул и сказал. Ну, Грук, всем людям, и мне, в том числе, близко желание вывести свою жопу из-под удара. Но, чтобы до такой степени. Нет, вот скажи. Зачем мне загорать на обочине целый день рядом с якобы сломавшимся грузовиком? Для чего? Чтобы, что? Главная наша проблема, Грук, что мы не знаем точно, что известно врагам. Может, им кто-то выдал все мои планы, а может, они просто решили прихлопнуть тебя, а то и просто взять с поличным, чтобы плотнее взять тебя за яйца. Кто знает, когда ты пересечешь границу, мои люди возьмут под наблюдение пропускной пункт и будут наблюдать весь день. Если там начнется оживление, то это покажет, что дело крайне серьезно, и я смогу нужным мне образом подкорректировать свои действия. Но, все-таки я предпочел бы не ездить. Для меня гораздо лучше, если бы я был на этом пункте при вашем прорыве. И я даже смог бы пострелять в вашу сторону, когда все начнется. Грук, ну, не говори мне, что ты не заметил моих титанических усилий оградить твою жопу от разных опасностей. Я понимаю, что после всего этого, тебе не хочется лезть через границу, но есть еще один фактор. Я не знаю, как ты на это отреагируешь, но ты должен знать, что перед твоим приездом сюда, я немного пообщался с малышкой Альной, и она выразила желание посетить пустошь в нашей компании. Я не смог ей отказать, и завтра она едет кататься с нами. Так вот, малышка очень просила, чтобы ты, Грук, тоже поехал и был там, как можно ближе к ней, так ей будет спокойнее. Слушай, Риетар, недовольным голосом сказал шериф. Ты уже не первый раз эту девку упоминаешь. С чего ты взял, что мне есть какое-то дело до нее? Есть у меня основания, Грук, так думать, есть. Однако это дело очень личное. Я своим парням доверяю, и от них у меня секретов нет, однако я не люблю личные вещи выносить на всеобщее обозрение. Предлагаю обсудить это наедине. Вот, кстати, ты знаешь этого господина, может, слышал раньше имя? Седат? Нет, не слышал. Он больше на юге известен, но Седат мой старый друг, и он кое-что хочет тебе рассказать. Давай, втроем, поднимемся наверх и поговорим, наедине. Возможно, мы убедим тебя, что твое присутствие крайне необходимо. Но, разумеется, последнее слово будет за тобой, Грук. Голоса стихли, и Агей понял, что джигиты с шерифом сейчас поднимутся к нему на этаж. Он отскочил от угла, бесшумно прошел несколько метров, а затем, быстрым шагом подошел к окну, выходящему в сторону каньона. Когда по прикидкам парня, джигиты должны были достичь конца лестницы, Агей развернулся и пошел по коридору, делая вид, что он тут давно уже так несет вахту. Сделав несколько шагов, он увидел вышедших в коридор мужчин. Сблизившись с ними, Агей встретился взглядом с шерифом, который недобро смотрел на парня. Глядя на сильные руки мужика, на ум пришла детская мысль, что, если вызвать этого негодяя на бой ради принцессы Альны, то этот дракон Грук легко убьет принца Агея всего одним ударом кулака. «В какой комнате Зелот?» – просил Риетар подошедшего к ним парня. «Вон там», – Агей показал. «Понял. Иди туда», – главарь показал парню на окно, от которого тот только что отошел. «Стой возле окна и никуда не отходи, наблюдай». С равнодушным видом Агей кивнул, развернулся и пошел к окну. За его спиной Риетар сказал: «Давайте, сперва, сюда зайдем, убедимся, что с нашими крошками все в порядке». Услышав это, Агей лишь бессильно заскрежетал зубами. Он знал, что сейчас будет. Подойдя к окну, парень со спокойным видом, не спеша, обернулся. Так и есть. Мужчины зашли в комнату, где сидели девчонки. «Будут смотреть на них, как на товар», — бессильно подумал парень. Мужчины, однако, пробыли в комнате совсем недолго и скоро уже вышли и направились в другой конец коридор. Там они зашли в самую дальнюю комнату, выходящую окнами на юг. Агей досадливо поморщился. Подслушивая разговор в гостиной, он надеялся услышать требования шерифа про девушку и надеялся, что по ответам джигитов сможет прикинуть, серьезно ли они настроены отдавать Альну или же просто обещают ее шерифу, дабы тот согласился работать на них. Совершенно очевидно, что сейчас, в комнате на другом конце коридора, они как раз и говорят об этом. Вот, что надо подслушать, думал парень. Но, как это сделать? Коротко поразмыслив, Агей понял, что это нереально. Достаточно кому-то из джигитов мельком выглянуть в коридор, и они сразу увидят, что их подслушивают. Спрятаться негде, да и если даже быстро заскочить в соседнюю комнату, они увидят пустой коридор и наверняка зададут потом неприятные вопросы. Нет, ничего не получится, подумал парень, отворачиваясь к окну. Он посмотрел на беседку на краю обрыва, на извилистую дорожку, ведущую к ней, и подумал, как хорошо было бы жить здесь, гуляя по этой дорожке со своей принцессой. Поразмыслив еще немного, парень пришел к неутешительным выводам, что все его мысли о девушке – лютый бред. «Какая мне тут принцесса, когда у меня у самого жизнь на нитке висит? Дерьмо!» – зло думал он. «Вляпались в этих фермеров, как в липкое дерьмо. Если бы не встретились с ними, то шли бы себе спокойно до границы, да посвистывали. Сейчас, осторожно, передвигались бы ночами вглубь, по лесопосадкам. Седат, изображая нищего, как-нибудь покупал бы нам еду, а потом можно было как-нибудь раздобыть хорошую одежду, снять на эти деньги где-нибудь, подальше от границы, такую же, заброшенную ферму и отсидеться, планируя свой план по возвращению клада из белой хвори. А вместо этого сидим в этом доме, уже полном трупов, в компании опасных джигитов, которым человека убить так же легко, как высморкаться. Седат, конечно, действует в наших интересах, но кто знает, что у него на уме. Он говорит, что ненавидит Риетара, но кто знает, как там на самом деле. Может, они старые добрые друзья, а про свою ненависть он рассказал, чтобы усыпить нашу бдительность, и сейчас они там обсуждают с шерифом, как половчее сдать нас капитану Рамосу и поделить награду. От таких мыслей на душе стало нехорошо. В отчаянии парень попытался что-нибудь придумать, но ничего толкового в голову не лезло. «Допустим, — думал он, — я с парнями смогу как-то сбежать из этого дома. Но, что дальше? Чем мы питаться будем и где укрываться? Ведь в округе почти все жители в курсе про разыскиваемых рабов и считают, что мы убийцы-душегубы. Нет, Просто так не сбежать. Надо подождать до момента, когда приедем в дом Чигуров, привезя туда сокровища. Когда Рейтар с подручными начнут резню, тогда и надо бежать. Желательно по пути прихватив хоть немного ценностей из богатого дома. И крайне желательно до того момента понять, с кем Седат. С Рейтаром, против него, или же решит тоже бежать с нами. Задумавшийся парень стоял возле окна, уткнувшись лбом в стекло. Склонившееся к горизонту солнце светило прямо в лицо, но Агей не обращал внимания. Через некоторое время, позади послышался звук. Обернувшись, парень увидел, что в конце коридора, трое мужчин покинули комнату, после чего пошли вниз по лестнице. Не получив инструкции и постояв в нерешительности, Агей двинулся по коридору, возобновляя свое наблюдение. Проходя мимо лестницы, он увидел, что внизу входная дверь в дом открыта и услышал, что шериф что-то говорит своим людям на улице. Пройдя к окну, выходящему на дорогу, Агей постоял там и, когда вернулся к лестнице, он увидел, что дверь по-прежнему открыта. Минут через 5 хождения по коридору, парень услышал звук двигателя автомобиля. Быстро подойдя к окну, выходящему на восток, Агей увидел, как на дорогу выехала машина шерифа и быстро поехала прочь. Из своей комнаты вышел Зелот, который быстрым шагом прошел вниз. Немного поколебавшись, парень направился следом. Подойдя к лестнице, он увидел, что внизу стоит Рейтар, который поманил его рукой. Быстро спустившись вниз, Агей обратил внимание, что возле дверей стоит 5 больших бумажных пакетов, как те, которые занес в дом глава семейства, Сквилл. Здесь же, в гостиной, собрались товарищи Агея и люди Рейтара. «Ну, что, парни?» — ухмыльнулся главарь. «Я вас поздравляю. Переговоры с этим ублюдком Груком прошли успешно. Уже ночью начинаем операцию. Этот шериф, тот еще говнюк, и я с удовольствием намотал бы его кишки себе на кулак, но, в данный момент, наше дело важнее, поскольку оно обеспечит наше с вами будущее. Ну, а святая месть? Месть подождет». Джигиты собрались в кучу и начали тихо что-то обсуждать. По доносящимся до него обрывкам фраз, Агей понял, что шериф привез главарю рацию, с которой тот ушел в другую комнату, дабы поговорить со своим партнером Чигуром, велев остальным заняться ужином. В бумажных пакетах, которые привез фермер, оказалась еда: зелень, мясо, хлеб. Калиныч, Седат и Мангал сразу же занялись приготовлением еды на кухне. Через некоторое время к ним вышел Рейтар, который отозвал в гостиную Седата и Мангала. Агей расслышал часть их разговора. Главарь, поговоривший по рации с Чигуром, возмущался, что остальные его ребята не хватились их. «Мы, считай, целый день на связь не выходили, а они даже не почесались», — зло говорил Рейтар. Когда джигиты переговорили, они вернулись в кухню, где все поужинали. Рейтар захватил нераскрытую бутылку из гостиной. «Вот», — сказал Рейтар, — «и пригодилось вино этих придурков». В кухне обнаружился десяток фужеров из прозрачного стекла, и главарь, откупорив бутылку, налил всем шипучего вина, провозгласив тост за удачное дело. На вкус вино оказалось немного необычным и сильно напомнило Агею шипучий лимонад, которым изредка поили школьников много лет назад. Последние годы лимонад давать перестали из-за того, что оборудование, его производящее, вышло из строя. «Это хорошее и дорогое вино», — говорил Рейтар, держа бокал перед глазами и глядя на напиток. «Но, есть намного лучше. Вот, послушайте, что я расскажу. Не так давно был я в одном богатом доме, здесь, на севере. Там устраивали эту, как ее», — он задумался, вспоминая название, — «попойку», — усмехнувшись, сказал Мангал. «Да, но попойка, это у нас, а у богатых, это дело по-другому называется». «Банкет», — подсказал очкастый Вилен. «Да, банкет», — кивнул Рейтар. «Это охренеть какое богатое мероприятие было. Там длинные столы и жратвы навалом. Целые зажаренные поросята и огромные рыбины. Официанты в белых одеждах и музыканты со скрипками. Целый оркестр играл. И там я видел штуку, которая мне в душу запала. Представьте себе, целая гора из вот таких бокалов, как у нас. Они все стоят, один на одном, треугольной горой. Забыл, как эта фигура называется. Пирамида», — опять подсказал Вилен. «Ага, точно. Пирамидой они стоят, и на самом верху всего один бокал. И подходит официант и из бутылки льет в тот верхний стакан вот такое шипучее вино. Стакан наполняется, и вино течет вниз, наполняя остальные. И так льют, бутылка за бутылкой, пока не заполнит все бокалы в этой пирамиде. И вот я вам, парни, обещаю, Когда мы добудем сокровища и разберемся с чигурами, то отпразднуем нашу победу еще более крутым банкетом. Там будет все, как надо, официанты в белом, музыканты, красивые женщины в золоте и мы сами, в дорогой одежде. Обещаю вам, и будем пить самое лучшее вино из такой вот пирамиды. Слушая разглагольствование главаря, Агей испытывал смешанные чувства. С одной стороны, хотелось верить этому, но с другой стороны, парень почему-то не доверял Риетару. Кто знает, думал Агей, может, когда он там устроит этот банкет, я с парнями уже буду сидеть в подвале, в клетке. И Риетар, как человек широкой души, вполне может отправить нам в подвал по фужеру дорогого вина, дабы мы, сидя в клетке, выпили за его успех. От этой мысли парень содрогнулся. Когда заканчивали ужин, очкастый Вилен вдруг вспомнил про пленников. Разумеется, не про сидящих в подвале Сквилла и старика Тририя, а про девчонок, предложив покормить их. Агей, слушая это предложение, подумал, что Вилен, так же как и он, мог положить глаз на красотку Альну, и эта мысль неприятно удивила парня. «Надо и про болванов в подвале не забыть», — ухмыльнулся Риетар. «А девок покормим. Займитесь этим, с Колянычем. Выведите их сюда, по очереди, и здесь покормите. Но, едой не разбрасывайтесь. Старшей дайте больше, она завтра поедет с нами. А младшей можно всего ничего дать. Если она пару деньков посидит впроголодь, то ничего с ней страшного не случится». Поедая вкусный ужин, Агей поймал себя на том, что давно уже не видел мальчонку Амина. Спросив о нем Седата, парень с небольшим удивлением узнал, что тот запер мальчугана в подвале, в одной клетке с фермерами, дабы тот пока под ногами не путался. После еды сделали порции для трех обитателей подвала. В это время приехал шериф. Риетар коротко переговорил с ним, после чего уехал вместе с ним, взяв с собой Мангала. Как понял Агей из обрывков их разговоров, они поехали на другую ферму, где находился Чигур и остальные бандиты Риетара. Оставшиеся начали кормить пленниц, выводя их из комнаты, по очереди. Когда в кухню привели Альну, все столпились в комнате, наблюдая, как девушка ест. Ей прислуживал Вилен, который, неожиданно для Агея, оказался настоящим дамским угодником. Очкарик галантно ухаживал за девушкой, шутил и даже заставил ее улыбаться. Такое поведение ясно показывало, что бывший библиотекарь тоже положил глаз на девушку. Да и не он один. Дебир также торчал рядом, глазея на Альну, разве что слюни не пускал. Проследив за направлением его взгляда, Агей легко увидел, что бугай просто пожирает глазами возбуждающие бугорки на груди девушки. Переведя взгляд на остальных, Агей увидел, что и Джигит Зелот также посматривает на девушку задумчиво заинтересованным взглядом. Яснее ясного, что он тоже явно не против вставить ей куда-нибудь свой отросток. От этих мыслей парень прямо-таки почувствовал, как его начинает душить ревность. Поэтому, когда Седат отозвал его в сторону, Агей сразу же решил поднять этот вопрос. Однако, старик подозвал также и Коляныча, так что парень решил отложить свое дело до тех пор, пока не останется наедине со старым джигитом. Отведя их в одну из комнат в восточной части дома, старик сказал: «Пока, наши дела идут неплохо, парни, очень неплохо. Я уверен, шериф сделает, что нам нужно, то есть, что Риетару нужно». «Честно говоря», — невесело усмехнулся Коляныч, — «плевать мне на шерифа. Меня гораздо больше волнует Риетар. Ты уверен, что он нас не скрутит перед вылазкой?» «Все может быть, Коляныч, но я не думаю, что он так сделает. Он умный сукин сын, и у него отличный план с кучей вариаций. Он и сам пока не знает, как будут развиваться события, но мы для него, как подарок, упавший в его руки с неба. Ему сейчас надо быть крайне осторожным там, в пустоши, и поэтому, для него каждый лишний наблюдатель на вес золота». «Ну, допустим», — кивнул бывший раб. «Появился у тебя хоть какой-то план?» «Пока нет. Скажу только, что Мангал с Зелотом полностью на моей стороне. Водитель Квинт, хороший знакомый Мангала, и тоже за нас. А это уже очень немало. Риетар им кучу всего пообещал, но они понимают, что есть большая вероятность, что вместо награды они получат нож в спину. Плюс репутация Риетара. Парень он башковитый, но все, кто его знает, не рекомендуют с ним связываться. Поэтому Мангал с Зелотом не особо в нем уверены. А меня они хорошо знают, а с Мангалом я вообще тюремную бурду из одной тарелки хлебал, так что он мне полностью доверяет. И как именно они нам помогут?» — спросил Коляныч. «В нужное время, все вместе, убьем его, «А почему нет?» – нехорошо улыбнулся старый джигит. «До тех пор, пока мы не нашли ценности и не вырвались из пустоши, дергаться не нужно. А вот как прибудем в дом Чигуров и Риитар начнет резню, вот тогда и нужно будет действовать, опередить его. Ну, хотя бы примерный план у тебя есть, я же говорю, очень трудно что-либо сейчас загадывать. Для меня главное – это всем выйти из этого дела живыми и здоровыми, разобраться с Риитаром и захватить машину. К тому же, нужны какие-то ценности. Я уже имел дело с ценными статуями и знаю, что этот товар бешеных денег стоит, но замучаешься искать покупателя, который заплатит полную цену. Поэтому, в особняке Чигуров нам надо разжиться каким-нибудь золотишком, а потом, рванем в Сиролис или еще какой крупный город, там легко затеряться. Устроимся там, осмотримся и будем решать, как вытащить наши сокровища из белой хвори. А золото, которое было у нас, спросил Калиныч. Оно поможет, конечно, но надо больше денег, ответил старик. Мангал и Зелот с нами пойдут и потом помогут, так что, нам много денег нужно будет, чтобы там устроиться и прокормиться. Но ты, Калиныч, не ломай себе голову, раньше времени, до этого еще дожить надо. Главное для нас, сейчас, помогать Риитару. Помните, парни, до тех пор, пока не возьмем ценности и не выйдем из пустоши, его цели, наши цели. Поэтому старайтесь изо всех сил. Скажет землю жрать, жрите. Понятно? 7.23. Конечно, кивнул Калиныч. Сейчас, что нам делать? Риитар сказал, что когда выставит вас на пост, каждому из вас рацию выдаст. Он рацию оставил и просил меня научить вас ей пользоваться. Это несложно, и сейчас мы этим займемся. Идем. Их разговор Агей слушал вполуха, занятый мыслями о больне, и поэтому, когда товарищи собрались уходить, он задержал старика, попросив поговорить наедине. Когда Калиныч вышел из комнаты, парень тихо сказал: «Я, может, не вовремя, но вот чего я хотел узнать, как мы будем с этой Альной, ты ведь ее мне обещал, а сейчас, я к тому спрашиваю, чтобы знать, иметь мне ее в виду, или забыть». «Спокойно, брат», старик похлопал его по плечу, «будет она твоей, не волнуйся, но сейчас ее трогать нельзя, из-за шерифа. Риитар думает, что пока она у нас, то он, через нее, Грука за яйца держит. Но я не думаю, что Грук прямо-таки влюблен в эту девку, и на все пойдет ради нее. Судя по тому, что он говорил про нее своему подручному, там, на поляне, у него к ней не любовь, а простой расчет. Поэтому, он в любой момент может соскочить с этого крючка. Но только, ты, Агей, не говори этого Риитару. А в конце всего, мы ее не отдадим шерифу?» С волнением спросил парень. «Я планирую выскочить отсюда, забрав с собой побольше ценностей и этих девок тоже. Так что, не волнуйся, брат. Если все пройдет хорошо, то уже завтра ночью ты с ней более тесно познакомишься. Обещаю». «Понятно». Услышав это, Агей не то, чтобы успокоился, но на душе стало немного легче. Вернувшись в гостиную, парень увидел, что Альну уже покормили, отвели в комнату, а в кухне уже кормит ее сестренку. Глядя, как задумчиво смотрит на маленькую девочку Зелот, Агей подумал, что уже через несколько дней детство для нее закончится. «Жалко ее, конечно», — думал он, — «но, как бы эти джигиты и нас самих не поймели, в самом прямом смысле». После того, как девчонку отвели наверх, Седат собрал товарищей Агея в гостиной и сказал, что Риитар просил его научить их пользоваться рацией. Старик показал рацию, оставленную главарем, вытянутый стальной брусок длиной сантиметров 20 и шириной 5, похожую на школьный пенал. На одной стороне у нее находился узкий экранчик, в котором виднелись какие-то цифры, а под ним небольшая клавиатура, очень сильно похожая на электронный калькулятор. Такие штуки Агей видел в школе, в кабинете математики. «Сейчас я вам объясню, как это работает, на пальцах», — сказал старик. «А Риитар привезет еще рации, и мы покажем, как это работает». Довольно сносно он обучил парней работе с рацией, какие кнопки нажимать, набирая код нужной рации, как подносить рацию к уху, куда говорить и как включать громкую связь. Объяснив все несколько раз, Седат заставил парней рассказать изученное. Слушая ответы товарищей, Агей весьма крепко усвоил информацию по работе с этим переговорным устройством. Занимаясь, они сделали перерыв, во время которого старик вместе с Зелотом вышел из гостиной, и парни остались одни. Дебир сразу начал вопрошать парней, что они думают о ситуации. «Нам некуда деваться», — сказал Калиныч, — «поэтому, придется делать, что они от нас хотят. Но, если честно, не нравится мне это дело. Я бы с удовольствием отдал весь клад белой хвори, чтобы не участвовать в этой вылазке. Что, предчувствие плохое? Спросил Вилен. Да, почему-то кажется, что нас прямо здесь, на самой границе, прихлопнут, когда мы туда только сунемся. Вернулся Седат и они продолжили занятия. Вскоре за окном сгустились сумерки, и послышался звук мотора. В дом вошли Риетар, Мангал и Шериф, который, в сопровождении подручных Риетара, быстро ушел в подвал. На лице же главаря было написано ликование. «Ну, что, парни?» — сказал он. «Операция, считай, началась. Ночью выступаем. Ты говорил со своим Чигуром про нас?» — спросил Седат. «Говорил, конечно», — ухмыльнулся главарь. Объяснил ему все. «Да, кстати, парни, про то, что вы нас из клетки выпустили, никому не говорите. Потом, как все сделаем и устроим пир, я сам за вас подниму тост, но сейчас, пока мы не сделали дело, про это никому говорить не нужно. Ясно? Вот. А что касается Масула, то да, рассказал я ему про вас, а этот урод и говорит мне, если надо, используй их, но заплатишь им из своей доли. И, представьте себе, за то, что мы все эти дни здесь сидели, не выдвигаясь, он меня виноватым сделал и сказал, что вычтет из моей доли 30%. Представляете? Сказав это, Джигит нехорошо улыбнулся. «Умеет этот Масул воодушевить перед опасным делом», — заметил Седат. «Еще как умеет», — рассмеялся Риетар. Из подвала вышел Шериф Грук, за которым шли джигиты, ведущие Сквилла. Они сопроводили его и шерифа наверх. Побыв там немного, они вернули фермера в подвал, а шериф уехал. По обрывкам фраз Агей понял, глава семейства ходил к Эльне и объяснил ей, что она завтра прокатится с этими хорошими дядями и это надо сделать ради семьи. После ухода шерифа Мангал вытащил из принесенного мешка несколько раций и Риетар с Седатом начали с парнями практические занятия. Агей и остальные, взяв рацию, уходили в другой конец дома и связывались друг с другом. Парень хорошо усвоил теорию, преподанную Седатом, и практика не вызывала у него никаких трудностей. Пользоваться рацией, вызывая другие рации набиранием на клавиатуре их кодов, оказалось на редкость легко, едва ли не проще, чем умножать на калькуляторе в кабинете математики. Когда главарь понял, что его новые наблюдатели научились пользоваться переговорным устройством, он собрал товарищей Агея в гостиной и сказал: «Парни, вы, наблюдатели, с одной стороны, вы мелкие сошки, но, с другой, от вас зависит успех нашего дела. Ведь если вы не заметите опасности, вовремя не доложите о ней, это может привести к полному краху. Но, кроме наблюдения за выделенным участком, вы должны контролировать всю округу и, особенно то, что у вас за спиной. Ведь если кто-то подберется к вам и схватит вас, то тем самым он поимеет не только вас, но и всех нас. Поэтому, не забывайте поглядывать за спину. Но, если вдруг случится худшее, и вас схватит, приставит нож к горлу и заставит сообщать о том, чего нет, или же наоборот, умолчать об опасности, у вас есть шанс немного выправить ситуацию. Я разработал небольшой код опасности. Во время связи я часто буду спрашивать вас о самочувствии и настроении. И, вот, запомните, слова «хорошо» и «нормально» — это знак опасности. Допустим, вас поймали и я, выйдя на связь, спрашиваю, как у тебя настроение? Если вас схватили, то вы должны ответить, все хорошо или все нормально. Я тогда пойму, что вы схвачены, дело дряни, надо принимать меры. Разумеется, я сделаю все, чтобы спасти и вашу задницу тоже. Если же у вас на самом деле все хорошо и опасности рядом нет, то отвечайте, ни в коем случае не используя эти слова. Говорите, все как обычно или чувствую себя лучше всех или все великолепно. Ясно, хорошо запомните это, поскольку это крайне важно. Переведя дух, Риетар продолжил инструктаж. Во время операции я буду давать вам все новые и новые задания. Но прямо сейчас я расскажу о первом задании, которое у вас, будет у каждого свое. Расскажу я это каждому отдельно, чтобы остальные не знали. Это нужно для безопасности, на случай, если кого-то схватит, то чтобы он не мог рассказать о заданиях остальных. Ясно? Ну и хорошо. Главарь посмотрел на Агея и сказал, ты первый заступишь на пост. Пойдем, я расскажу, что тебе надо будет делать. Поднимаясь на ноги, парень не знал, как реагировать на то, что он первый заступит на пост, радоваться или печалиться. Поэтому, придав себе равнодушный вид, Агей пошел вслед за Риетаром. Главарь также кивнул Бугаю Мангалу. Дойдя до входа на кухню, Риетар еле слышно сказал здоровяку: «Стой здесь и смотри, кто с кем болтает». Тот остался стоять в дверях, а Агей с Риетаром миновали кухню и зашли в коридор, откуда уже был выход на улицу. Тут они остановились. «Ну, как у тебя настрой?» – спросил главарь. «Лучше всех». Риетар засмеялся. «Молодец, хорошо усваиваешь. А теперь, к делу. Задание у тебя совсем несложное, и успех дела зависит от того, как четко и быстро ты будешь выполнять мои инструкции». «Я понял», – кивнул Агей. «Через несколько часов, еще затемно, мы поедем примерно тем путем, которым вы сюда, с Седатом, шли. Километров через 30, мы тебя высадим. Там, на ближней к шоссе гряде холмов, есть высокий холм, наверху которого кустарник, и с него дорога на многие километры просматривается. Там ты займешь позицию и начнешь наблюдение, сообщай обо всем подозрительном, что увидишь на шоссе, и, разумеется, смотри по сторонам, чтобы тебя там не накрыли». «Я понял», — опять кивнул парень. «А теперь, про твою главную задачу. Через какое-то время с севера поедут машины, грузовик с синим кузовом, фургоном и машина шерифа. Как увидишь их, сразу сообщи мне по рации. Твоя задача – проследить, не будет ли за ними хвоста. Жди и смотри в оба. Если за ними следом кто-то едет, сразу выходи на связь и сообщай». «Понял. После этого продолжай наблюдение. Через какое-то время нам нужно будет перебраться на другую сторону дороги. Это опасное дело, и ты будешь прикрывать нас с северной стороны, следя, чтобы никто не появился. Когда наши машины переедут через дорогу, надо, чтобы парни смогли следы выезда замести. Поэтому тебе надо в оба глядеть, чтобы нас никто с севера не появился и не заметил нас». «Я понял. Так что, это твои основные задания. Проследить, нет ли хвоста за шерифом, и вести наблюдение за северной стороной, пока основной грузовик пересекает дорогу». «Все понял, понял. Вроде, ничего трудного». «Так и есть. Само дело плевое, но крайне важно сделать это хорошо и с максимальным вниманием». «Я понял. На этом посту ты будешь весь день наблюдать за дорогой. Если кто появится, сразу вызывай меня». «Понял, понял. К вечеру, когда начнет темнеть, мы поедем назад, и я с тобой свяжусь. Как увидишь наши машины, беги к дороге, мы тебя подсадим». «Понял, понял. Вопросы есть?» «Да мне ясно все. Только, если я там весь день буду сидеть, то какой-то еды мне дадите». «Дадим флягу с водой и немного еды, перекусить. Много не дадим, но, ничего страшного с тобой не произойдет, если денек поголодаешь. Так ведь? Потерплю». «Правильно, брат», — главарь похлопал парня по плечу. «Всем нам завтра потерпеть придется. Зато потом, сам знаешь, что будет и какая жизнь у нас начнется. Стоит потерпеть ради этого, а, конечно, вот и я так думаю». Риетар заставил парня повторить полученное задание, после чего похвалил, и они вернулись в гостиную, к остальным. Там он вызвал Велена и ушел давать задание очкарику. Едва они покинули комнату, Агей встретился взглядом со стариком, который кивнул ему и первым двинулся в комнату, выходящую окнами на юг. Как только Агей зашел туда, старик сказал: «Рассказывай». Сразу поняв, что его интересует задание, выданное Риетаром, парень быстро и кратко передал, что сейчас услышал. «Понял», — кивнул Седат. «Иди». Агей вышел из комнаты и присел рядом с молчащими и задумчивыми парнями. Седат тоже сел на одно из кресел, многозначительно посмотрев на здоровяка в дверях. Агей заметил, что Мангал еле заметно кивнул, и парень понял, что этот бугай не будет передавать главарю о том, что Агей и старик о чем-то говорили наедине. Дальше ситуация повторилась. Риетар по одному уводил парней из гостиной, а когда они возвращались, старик отводил их в другую комнату. Последним главарь говорил с Колянычем, и, когда они вернулись вместе, бывший раб направился к товарищам, а Риетар остановился рядом с Мангалом. Ани не слышал, что он у него спросил, но здоровяк отрицательно покачал головой, и парень понял, что тот сказал, что никто ни с кем не разговаривал. «Значит, Мангал уже точно сговорился с Седатом», — понял Агей. «Но вот, хорошо это для нас или нет, еще не ясно». Риетар подозвал старика, и они вместе пошли по лестнице наверх. Через некоторое время на улице послышался шум мотора. В гостиную быстрым шагом пришел Зелот. Мангал немного напрягся, сжав в руках винтовку. Джигиты приникли к щелям в жалюзи рядом со входной дверью. «Риетар!» — громко позвал Зелот. «Наши приехали». Как только по лестнице спустились Риетар с Седатом, Мангал раскрыл входную дверь в дом, как к себе домой, ввалились человек 10. Почти все одеты в приличную одежду, но по рожам легко было понять, что это бандиты, на которых парни уже насмотрелись в пустоши. Среди пришедших выделялся брюнет лет 30 с аккуратной бородкой, одетый в длинный черный сюртук, который удивлял своей чистотой. Агей сразу понял, что тот самый Чигур Масул, владелец сокровищ. Риетар выстроил парней вместе с Седатом перед ним и объяснил, что это новые помощники. Чигур осмотрел их с выражением брезгливости на лице и до общения не снизошел, а отозвал Риетара, и они прошли в кухню. За ними увязался крепкий узкоглазый тип. Агей подумал, что это телохранитель Чигура. После их ухода из гостиной, оставшиеся бандиты оживились и начали бурно приветствовать старика. Почти все пожали ему руки, а некоторые даже обняли. Быстро в гостиной образовалось несколько кучек людей. Самая большая из них, человек 6, отошли с Седатом в сторону, с удовольствием расспрашивая старика, как его сюда занесло. Еще двое, тоже поздоровались со старым джигитом, но стояли на отдалении, глядя на Седата с неприкрытым подозрением. Еще двое топтались у лестницы, словно вообще не знали старика. Агей с друзьями, словно бедные родственники на торжестве, отошли в другой конец гостиной и присели там возле окна, закрытого жалюзи. «Знаете», — тихо сказал Вилен, — «я не удивлюсь, если уже скоро Седат тут свою банду сколотит. Все к этому и идет», — так же тихо ответил Калиныч. «И что ты думаешь, Калиныч?» — немедленно поинтересовался Дабир. «Пока не знаю, но, чем больше я узнаю Седата, то тем больше он мне не нравится. Думаешь, он сговорится с ними, и они схватят нас?» — не удержался от вопроса Агей. «В том-то и дело, что такое очень даже вероятно», — с досадой на лице кивнул товарищ. «Так это же», — зашептал Дабир, — «надо нам, как-то, подстраховаться». «А как тут подстрахуешься?» — грустно усмехнулся Калиныч. «От нас уже ничего не зависит. Могу только, вот что, сказать. Не знаю почему, может, старею уже, но какое-то у меня предчувствие, что нас именно сейчас накроют, когда мы только в путь тронемся. Если это случится, и мы сможем разбежаться, в темноте, то давайте условимся, что встречаемся здесь, вон там, между обрывом и сараями, которые сбоку стоят. А дальше, что?» – вопрошал Дабир. «Если бы я знал, мы сейчас, вообще никто, и никак не можем повлиять на ситуацию. Я думаю, сейчас надо просто делать, что от нас требуют. А вот как приедем в дом к Чигуру и они начнут резню, то вот тогда и надо быстро собираться и сваливать. Без Седата?» – спросил Вилен. «Конечно, вроде бы ним у нас сейчас все хорошо, но как-то не верится мне, что если он завалит Риетара и захватит его ценности, то скажет нам спасибо и отпустит с миром. Хоть убейте, но не верю я в это. Так ведь у них ценности будет на огромную сумму, на миллионы», — не удержался от реплики Агей. «Думаешь, при таких деньгах он решит еще и за нас награду получить? Не слишком ли это мелко для него? Понимаешь, какое дело?» — медленно сказал Калиныч. «Миллионы-то они миллионы, но Риетар на полном серьезе собирался обосноваться в доме Чигуров. А Седат, даже если захватит власть, то вряд ли сможет это провернуть. И после резни, ему придется со своими дружками-джигитами бежать, захватив самое ценное, и кто знает, сколько лет они эти статуи и картины будут продавать. А за нас дают живые деньги, и их надолго хватит, чтобы ему платить своим подручным и оставаться главарем». Джигиты в комнате вдруг замолчали. В гостиную вошли Чигур с Риетаром. Отойдя от Седата, все джигиты подошли к ним. Риетар что-то тихо сказал, после чего почти все ушли вместе с Чигуром. Послышался звук моторов, и Агей подумал, что там не одна машина, на улице. Через некоторое время звуки стихли. Машины уехали. Агей с товарищами продолжали сидеть вместе. Разговаривать не хотелось, поскольку умных мыслей о спасении не появлялось. Неожиданно парень услышал свое имя. Посмотрев на звук, он увидел, что его подзывает Седат. Пройдя за стариком на кухню, Агей увидел там Риетара, который спросил парня: «Слушай, ты помнишь, где вы мешок с вашим барахлом спрятали?» Бросив быстрый взгляд на Седата, который стоял с равнодушным видом, парень сильно удивился. Ведь мешок где-то спрятал старик, перед тем, как идти в этот дом, и вряд ли он забыл об этом. «Тогда, что же?» — он сказал Риетару, — «что я тоже знаю, где эти вещи», — подумал Агей. «Явно это неспроста, и вряд ли он хочет, чтобы я сказал, как дело обстоит на самом деле». Эти мысли пролетели в голове за долю секунды, и парень ответил: «Ну, помню, конечно, но, если вы хотите, Я сбегаю и попробую найти. Так ты точно помнишь или нет? Прищурился главарь. Помню, но сейчас темно ведь, на улице. Ладно, кивнул Риетар, задумчиво прикусив губу. Идите вдвоем, я скажу парням, только быстро. За полчаса управитесь? Да какие полчаса? Ухмыльнулся Седат. Туда 5 минут идти, если не меньше. Давайте, только быстро, сказал главарь. 7:24. Старик потянул парня за руку, и Агей пошел за ним. Подойдя к входной двери, старик спокойно открыл ее, и они вышли на улицу, в темноту, быстрым шагом двинувшись к дороге, вдоль которой росли деревья. Выйдя на нее и немного отойдя от дома, Седат сказал: «Молодец, Агей, сориентировался быстро». «Так, а чего это?» – спросил парень, который еще не понял, что задумал старик. «Сейчас вещи заберем наши, там ведь ваше золотишко, зачем его бросать?» «А, наконец», – понял парень. «Но это не главное». Старый джигит быстро огляделся. Они свернули с дороги и по бугристой земле двинулись наискосок к пограничной изгороди. На небе уже вовсю сияли звезды и вокруг, хоть и темно, но можно хорошо ориентироваться. «Ну, что, Агей?» — сказал старик. Риетар начал свою игру. «Ага», — поддакнул парень. «Если мы не хотим, чтобы он нас поймал, то надо и нам начинать свою. Понимаешь?» «Так и...» — немного удивился Агей. «Что нам делать-то? Слушай меня внимательно. Через несколько часов поедем. Я не знаю, в какой машине тебя повезут, но, когда вылезешь, сразу иди, куда скажут, но, не спеши. Подожди, пока машины не отъедут, и беги назад, где они стояли. Там ищи на земле бумажку». «Какую бумажку?» – удивился парень. «Смятый клочок бумаги. Обязательно найди его. Там будет написан код рации». Агей припомнил недавнее обучение обращению с рацией. «И я должен буду вызвать ее?» – спросил он. «Верно», – кивнул старик. Они достигли пограничной ограды, быстро перелезли через нее и двинулись дальше. «Дело в том, что мне неизвестно, какую именно рацию Риетар даст тебе. Поэтому надо, чтобы ты сам вызвал нужную рацию, которая будет у одного из моих парней». Внимательно слушающий Агей сразу понял, что под «мои парни» старик явно имеет в виду Мангала и Зелота, что неприятно царапнуло слух. «Когда ты вызовешь рацию, код которой в бумажке, там отразится твой код», — продолжал инструктировать Седат. «Слушай внимательно. Как займешь позицию для наблюдения за шоссе, делай все, как Риетар сказал, но только до тех пор, пока грузовик не пересечет дорогу. Когда он переедет на ту сторону, выжди примерно полчаса и набери этот код из бумажки. Тебе никто не ответит, но ты увидишь на экране, что связь установлена. Ничего не говори и сразу жми отбой, или там сами сброс нажмут. Мы тогда будем знать твой код». И опять это мы неприятно резануло слух, ибо парень снова понял, что Седат подразумевает свою новую компанию из джигитов, которые уж явно ему ближе, чем он и его товарищи. «А теперь, слушай внимательно, Агей». Старый джигит остановился и огляделся по сторонам. Парень тоже осмотрелся. Они стояли на открытом пространстве. Позади темнел большой фермерский дом. Впереди же, не сильно далеко, виднелась рощица на невысоком холме. «Через какое-то время, — говорил старик, — получишь вызов. Я, а может и не я, тебе скажут одно слово: пора, или давай. После этого вызовешь Риетара и расскажешь ему сказочку. Скажи, что на шоссе все тихо, но ты услышал звук машины за спиной, за холмами. Ты испугался, и тебе в голову взбрело, что это грузовик возвращается назад, без тебя. Ты побежал, но за холмом увидел, что это не грузовик, а патрульный внедорожник едет с севера на юг, по нашим следам. Скажи, что у него на капоте сидит человек и смотрит вниз, как будто следы наши высматривает. Человек в неясной одежде, но в шляпе, как у шерифа. Тебя они не заметили, проехали мимо, но ты заметил в пыли, что у них на водительской двери эмблема, белая вертикальная линия, а на ее фоне круг и внутри большая буква «З». Обязательно скажи, что машина ехала очень медленно. Все понял, ага. От этих слов старика стало жутко. Также стало ясно, что шутки кончились, и это все часть плана, который Седат составил против Риетара. Но в чем этот план и зачем выдумывать эту, явно сегрегоровскую, машину, Агей понятия не имел. И расспрашивать сейчас об этом откровенно глупо. Вряд ли старик настроен сейчас объяснять свой план в деталях. Ясно одно: после того, как они начнут действовать, Риетар уже вряд ли их простит. «Постарайся разыграть волнение», — поучал старик, — «чтобы он подумал, что ты на самом деле все это видел и сильно напуган». «Я понял. Ну, а потом, я с тобой свяжусь и объясню, что дальше». Старик вдруг странно усмехнулся. «Надеюсь, что свяжусь». Эта реплика не очень понравилась парню, и у него, против воли, вырвался вопрос. «А ты, что, можешь и не связаться? Если вместо меня на связь выйдет Риетар, то это будет значить, что меня уже нет в живых. Понял? Если так, то дальше уже сам думай, как тебе быть дальше. Я, тогда, скорее всего, уже буду на ноже у Риетара и не смогу тебе помочь». От этих слов парень внутренне содрогнулся. «Да ты не ссы», усмехнулся старик, похлопав парня по плечу. «Удача на нашей стороне. Риетар столько дерьма в жизни наделал, что не будет ему везения. Это и для нас проверка. Если не мы его поймаем, а он нас, то это значит, что нет в жизни справедливости. А если так, то зачем нам такая жизнь? Так ведь?» «Ага», — поддакнул парень, вспомнив одноглазого бандита в шахтах Большого Мо. Тот тоже имел подобный настрой. Они снова пошли по равнине, направляясь к ближайшей рощице на склоне низкого холма. Когда до деревьев остался десяток метров, оттуда раздался тихий свист. Старик резко остановился, но тут же сам свистнул. «Седат, это ты?» — тихо крикнул из темноты незнакомый мужской голос. «Да я, со мной Агей. Риетар сообщил о вас». Старик двинулся дальше, а Агей подумал, что это один из людей Риетара, наблюдатель, которого предупредили об их появлении. Из-за ствола тонкого дерева появилась темная фигура в каких-то лохмотьях. «Вы куда идете?» — спросил голос уже зрелого мужчины. «Ты здесь мешок не видел у деревьев?» — спросил старик. «А, так это ваш, так бы и сказали. Пойдем». Втроем они двинулись вдоль рощицы. «Ты джигит?» — спросил Седат. «Да, из дорожных волков». Услышав это, Агей сразу вспомнил, что их тон из того же клана, но, разумеется, не стал лезть с глупыми вопросами. «Знаю ваш клан», — сказал старик. «Как тебя зовут?» «Фадок». Пройдя немного, наблюдатель остановил их и сказал подождать. Он зашел в заросли и быстро вернулся назад, неся мешок. «Этот, похоже», — сказал Седат, принимая в руки мешок. «Есть у тебя фонарь, брат?» Через секунду вспыхнул луч света. Старик присел на корточки и начал копаться в мешке, выбрасывая оттуда какое-то тряпье. Вытащив из мешка ножны, он подал их Агею. «Это твои? Надень». Пока парень возился, закрепляя нож на ремне, старик копался в мешке, а затем спросил у наблюдателя. «Слушай, брат, тут мешочек с золотишком был. Это наше золото, но сейчас оно Риетару нужно. Для нашего дела, так бы и сказали». Наблюдатель вытащил из кармана и подал мешочек. Он опять подсветил фонариком, а Седат начал внимательно осматривать кольца и монеты, словно знал, сколько их там на самом деле. «Ты знаешь Гилада Рыжего?» — спросил вдруг наблюдатель. «Из клана Тарантулов?» — откликнулся старик, не отрываясь от осмотра золота. «Да, еще в старые времена, был знаком. Он мне про тебя рассказывал, Седат, совсем недавно. Про ваш бунт. Он живой?» «Да, но сильно сдал. Полгода назад напился, руку поранил, к доктору не пошел, а неделю пьянствовал. Запустил рану, а теперь ему руку, по локоть оттяпали». «Да уж», — сказал старик, поднимаясь на ноги. «Печально, когда достойные джигиты так кончают». «И не говори, брат», — откликнулся наблюдатель. «Ладно», — Седат засунул мешочек в карман и подал большой мешок Агею. «Мы пойдем, но мне приятно было поговорить с правильным джигитом. Надеюсь, еще увидимся, Фадок». «Я тоже надеюсь». Тронув парня за руку, старик пошел прочь быстрым шагом. Агей поспешил за ним. «Ты понял, что делать?» — спросил Седат, когда они отошли от рощицы. «Все понял. Повтори». Агей пересказал недавно полученные инструкции. «Молодец», — похвалил его старик. «Парням нашим про это знать не надо. У них других дел будет куча». «Понял, понял. Не скажу». Только подходя к изгороди, до парня дошло, что встреченный ими джигит был не просто наблюдателем, а скорее всего, одним из тех снайперов, которые должны будут обстреливать пропускной пункт во время прорыва. «Чертовы фермеры!» — чуть не застонав от досады, подумал Агей. «Не встреться мы с ними, к этому времени мы уже отошли бы от границы километров на 50, как минимум. А там уже, наверняка, нас не так активно не разыскивают, как здесь. Сейчас бы, ночью, осторожно пробирались по дорогам на север, а днем Седат побирался и осторожно покупал нам еду за день Гихтона. А теперь, плакали наши денежки». «Да что там денежки, жизнь на нитке повисла». Тут же вспомнилась Альна. «А как с ней быть?» Парень не сомневался, что его с девушкой свела сама судьба, а раз так, то значит, без этого всего было нельзя. «Может быть», — подумал он, — Вот эта вылазка, это испытание судьбы, которое мы с Альной должны преодолеть, чтобы быть вместе. Да, скорее всего, так и есть. Эта мысль сильно успокоила и придала сил. Когда они подошли к двери дома, она сама открылась. Войдя внутрь, Агей сразу же увидел Риттера, Мангала и еще нескольких джигитов. «Нашли?» – спросил старика главарь. «Ага». Джигиты ушли на кухню, а Агей вернулся к своим парням и рассказал им о судьбе золотишка, данного им Хтоном. «Вот зачем ты ему все отдал?» – скривился Дебир. «Надо было самому забрать». Агей даже отвечать не стал на эту идиотскую реплику. Оглядев гостиную и увидев, что Седата не видать, он быстро рассказал парням про указания, полученные от старика. «Интересно», – пробормотал Калиныч. «Схлестнутся они, это точно. Но, сдается мне, для нас оба варианта плохи. Есть, конечно, вероятность, что Седат нас полюбил, и мы будем дальше действовать, как равные партнеры, но я думаю, это очень вряд ли». «Так, а чего тут думать?» – зашептал Дебир. «В той стороне дома, за кухней, дверь на улицу. Давай туда, по одному, доберемся и все вместе рванем. Не будут они за нами гоняться в темноте. И куда бежать?» – поинтересовался Калиныч. «Куда подальше, вдоль обрыва, за сараями и дальше. Не глупи, мы вообще не знаем эту местность. Здесь нам, и при свете дня, трудновато будет, а ты ночью хочешь бежать. Да и не дураки они, чтобы допустить наш побег. Нет, парни, чую я, что через это дерьмо нам целиком придется пройти. Так сказать, пожрать его за обе щеки. Если сейчас нас не накроют, то единственный наш шанс сбежать, это момент, когда они чигуров резать начнут. Вот тогда, нам надо в кучу собраться и свалить. Пусть с голыми руками, но сбежать. Там рядом город Пуним. Я там не был, но слышал про него, так что, примерно представляю, что там за окрестности. Оттуда можно в Сирали сорвануть. Вряд ли они подумают, что мы туда кинулись. А там ведь и к тебе домой можно, в Чатскую долину, спросил Агей. Тоже вариант, кивнул Калиныч. Я думал о том, чтобы отсидеться там год-два, пока все не утихнет. Придется, конечно, спину гнуть, работая, но куда деваться. За это время заведем там надежные знакомства, немного денег скопим и придумаем, как к белой хвори подобраться. Но это далекие планы. Главное для нас сейчас, от этой компании избавиться. Ну, а если все-таки, сейчас рвануть, не успокаивался здоровяк. Я же тебе сказал, сейчас они. Калиныч вдруг затих, поскольку в гостиную вернулись Седат и Риитар. Главарь перешел через комнату и подошел к четырем парням. «Ну, как дела?» – спросил он. «Лучше всех», – ответил Калиныч. «Отлично», – ухмыльнулся Джигит. «Только как-то уныло вы выглядите». «Да не люблю я такие ожидания», – сказал бывший раб. «Только лишние напряги от них. Скорее бы к делу перейти». «Вот это правильно», – похвалил его главарь. «Скоро начинаем». Это его скоро превратилось в несколько часов ожидания, во время которых из дома уходили и приходили джигиты. В один момент Риитар обратился к одному из подручных, уже старому, но крепкому, уродливому старику с дурацкой бородкой. «Когда поедем», — сказал ему главарь, — «присмотришь за девкой». Он говорил, не понижая голоса, вероятно для того, чтобы и остальные его услышали. «Она очень важна для нас», — инструктировал главарь. «Следи, чтобы с нее и волос не упал». «Я понял, босс», — кивнул старик. На это упоминание Альны парень никак не отреагировал. Он уже понял, что сейчас вот-вот начнется противостояние Риитара и Седата. И в этой партии он сам, вместе с товарищами, даже не пешка, а что-то вроде пыли на шахматной доске. Агей, сидя на диване, дремал, когда вдруг к ним подошел Риитар, держа в руках что-то, что при ближайшем рассмотрении оказалось широкополыми шляпами, которые тот раздал парням. Агей, взяв в руку шляпу, увидел, что она такая же, как та, что носит шериф и люди Сегригора, только сделана из соломы. «Это вам, чтобы башку не напекло», — сказал главарь. «Выдвигаемся». В сопровождении Седата и нескольких джигитов, Агей с товарищами вышли из дома, обошли его, потом, миновав пограничный забор, двинулись на юг, забирая в левую сторону. Пройдя около полукилометра, они увидели темную большую машину, стоящую у западной стороны невысокого, заросшего деревьями холма. Подойдя к задней части машины, джигиты отрыли правую большую створку стального фургона. Пол кузова находился весьма высоко, почти на уровне груди. «Далеко не лезь», — сказал Агею здоровяк Мангал. «Тебе первому выходить». Парень залез в фургон с белым матерчатым потолком и увидел, что вдоль обоих его бортов тянутся откидывающиеся лавки. В другом конце кузова, занимая чуть ли не половину его объема, стояли большие деревянные панели. Агий сразу понял, что в эти панели будут упаковывать ценности из тайника. Агий присел на правую лавку рядом с входом. За ним, на эту же лавку сел Вилен, а затем Седат. На противоположную лавку уселись Дебер с Коляночем и еще один, незнакомый джигит. Створка закрылась, и с неприятным звуком щелкнули задвижки снаружи. Несмотря на то, что Агий побывал уже во всяких переделках, сейчас на душе, почему-то, стало особенно погано. Через полчаса ожидания, опять щелкнули задвижки и створка открылась. Посмотрев туда, Агий заметил, что небо уже начало сереть. Взглянув вниз, парень увидел Альну, одетую в серую майку с длинными рукавами и черные, бесформенные штаны. Сразу сильно забилось сердце. Старый джигит, приставленный к девушке рейтаром, легко забросил ее в кузов. Агий спохватился, решил помочь, но Альна проигнорировала протянутую руку парня. «Вон, туда иди», — сказал девушке старик, ловко поднявшись наверх, и они прошли вглубь фургона, присев на противоположной лавке, возле стоящих там деревянных панелей. Створка закрылась, а парень только вздохнул тяжко. Минут через 10 снаружи послышался шум мотора. Агий встрепенулся, увидев, что и сидящие напротив Калиныч с Добером напряглись. Кто знает, что это за машина. Может, Риттера, а может и Сегрегора. Машина проехала мимо, остановившись в отдалении. Вскоре двигатель грузовика заработал, задрожав. Через минуту грузовик тронулся с места. Вот, началось, почему-то с облегчением подумал парень. По его прикидкам, ехали куда больше часа. Матерчатый потолок уже стал белым, и внутри кузова стало почти светло. Большую часть времени ехали не очень быстро. Грузовик часто, ненадолго, останавливался, а иногда, на короткое время, набирал скорость, и Агий подозревал, что они так быстро пересекают открытые места, откуда можно видеть шоссе. Большую часть времени большая машина шла ровно. Иногда немного трясло, а в некоторые разы трясло весьма ощутимо. В такие моменты Агий думал, что действительно, вести по бездорожью хрупкие ценности – не самая лучшая идея. Закрыв глаза, Агий задумался, сколько они уже проехали. Километров 20-30, а может, куда больше. Парень открыл глаза и мужественно заставил себя не смотреть на девушку, сидящую в другом углу кузова. Грузовик в очередной раз остановился. На это никто не обратил внимания, но вдруг загремели наружные защелки двери. Агий немного напрягся. «А что, если это?» — подумал он. Створка открылась, и парень увидел стоящих внизу мангала и Риттера. Главарь махнул рукой парню. «Значит, это оно. Пора мне начинать», — понял парень. Быстро надев на голову соломенную шляпу, Агий встал с лавки и, не глядя на товарищей, быстро спустился вниз, на землю. Мангал захлопнул за ним створку. Идя за главарем, который пошел к левому борту машины, Агий увидел, что впереди, перед грузовиком, стоят два внедорожника, обшитые ржавыми стальными листами. Но не этим машины привлекли внимание парня, а сам грузовик со светло-синим фургоном, и, глядя на него в дневном свете, парень удивился тому, как круто он выглядит. Выйдя к правому борту, Агий сразу обратил внимание на задние колеса. Там было два больших двойных колеса, которые были диаметром не менее метра. «Крутая вещь», — уважительно подумал о машине парень. Он бы с удовольствием осмотрел грузовик со всех сторон, но сейчас не до этого. Незнакомый джигит вручил ему тяжеленькую сумку. «Там фляга с водой и немного еды», — пояснил главарь. «Совсем немного, но, сам понимаешь, ради нашего дела можно и потерпеть денек». «Я понял», — кивнул Агий. «А бинокль дадите?» «Извини, брат, но лишних нет. Они твоим парням больше нужны. А у тебя простая позиция, плоская равнина, где и слепой появляющиеся машины увидит. Парням же придется в более сложных условиях работать, где без биноклей никак». «Я понял. За этим холмом, большой холм стоит», — главарь показал на склон холма рядом. «Там кусты наверху. Займешь в них позицию». «Понял. Помнишь свое задание?» «Помню». «Хорошо помнишь», — Рейтар посмотрел ему в глаза. «Хорошо, сделаю, как надо». Парень несколько секунд посмотрел джигиту в глаза, после чего тот еле заметно улыбнулся. «Действуй, Агий». Главарь ладонью похлопал парня по щеке. «Я верю в тебя. Вот твоя рация», — он протянул продолговатый кусок металла с кнопками и экранчиком. «Мой код — 3 единицы. Помнишь, как вызывать?»